Екатерина проворно, точно ей было 20 лет, отворила дверь в свой кабинет, показала на чернильницу, перо, грамоту, печать и зажженную свечу. Король взял грамоту и быстро пробежал ее. Повеление арестовать и припроводить в Бастилию брата нашего Генриха Наварского. Готово! — сказал он, подписывая одним росчерком. «Прощайте, матушка!» И бросился вон из кабинета в сопровождении своих собак, радуясь, что так легко отделался от матери. На дворе все с нетерпением ждали Карла IX, и, зная его точность в делах охоты, удивлялись тому, что он опаздывал. Зато, когда он появился, охотники приветствовали его криками, выжлятники — фанфарами, лошади — ржанием, а собаки — лаем. Весь этот шум и крики возбуждающе подействовали на Карла. Бледные щеки его покрылись румянцем, сердце забилось, и на одну минуту он стал юн и счастлив. Король только кивнул всему блестящему обществу, собравшемуся во дворе, мотнул головой Маргарите, махнул рукой герцогу Алансонскому, прошел мимо Генриха Наварского, делая вид, что его не замечает, и вскочил на своего берберского жеребца, который под ним запрыгал, но, сделав 2-3 курбета, почувствовал, с каким ездоком имеет дело, и успокоился. Снова раздался звук фанфар, и король выехал из Лувра в сопровождении герцога Алансонского, короля Наварского, Маргариты, герцогини Неверской, мадам де Соф, Тавана и придворной вельможной знати. Само собой разумеется, что Коконас и Лямоль входили в число дворян, сопровождавших короля. Что касается герцога Анжуйского, то он уже 3 месяца отсутствовал, участвуя в осаде Ля-Рошели. Пока ждали короля, Генрих Наварский подъехал поздороваться со своей женой, которая, ответив на его приветствие, сказала ему на ухо: «Нарочный из Рима был у герцога Алансонского. Коконас лично ввел его туда на 15 минут раньше, чем посланный герцога Неверского был принят королем». «Значит, он знает все?» — спросил Генрих. «Наверняка», — ответила Маргарита. «Только взгляните, как блестят его глаза, несмотря на всю его способность скрывать и притворяться». «Святая Пятница, еще бы!» — прошептал Генрих. «Сегодня он уже охотник на 3 зайцев — Францию, Польшу, Наварру, не считая кабана». Он поклонился жене и вернулся на свое место. Затем подозвал одного из слуг своего обычного посланца по любовным поручениям, родом Биарнца, предки которого в течение столетий служили его предкам, и сказал: «Артон, возьми вот этот ключ и доставь его известному тебе кузену мадам де Соф, живущему у своей возлюбленной на улице Катерфис. Скажи ему, что его кузина желает поговорить с ним сегодня вечером. Пусть он войдет ко мне в комнату и, если меня не будет дома, подождет. Если же я очень запоздаю, пускай ложится спать на мою постель». «Ответа не требуется, сир?» «Нет, только сообщи мне, застал ли ты его дома или нет. Ключ никому, кроме него, понимаешь?» «Да, сир». «Постой, куда ты? Не уезжай от меня сейчас. При выезде из Парижа я подзову тебя, чтобы переседлать мне лошадь. Тогда будет понятно, почему ты отстал. Исполнив поручение, догонишь нас в Банди». Слуга кивнул головой и отъехал в сторону. Все общество двинулось по улице Сент-Анаре, затем по улице Сен-Дени и, наконец, достигло предместья. Там, на улице Сен-Лоран, лошадь короля Наварского расседлалась. Артон подъехал, и все произошло, как было условлено между слугой и господином, который затем последовал за королевским поездом на улицу Риколе, в то время как верный слуга его скакал на улицу Катерфис. Когда Генрих Наварский присоединился к королю, Карл IX был занят интересным разговором с герцогом Алансонским о возрасте обложенного кабана-одинца, о месте его лёжки, и сделал вид, будто не заметил, что Генрих некоторое время оставался позади. Маргарита все это время наблюдала издали за поведением их обоих. И ей казалось, что каждый раз, как ее брат-король смотрел на Генриха, глаза его выражали какое-то смущение. Герцогиня Наварская хохотала до слез, потому что Коконас, особенно веселый в этот день, беспрестанно отпускал остроты, стараясь насмешить окружавших ее дам. Лямоль уже два раза нашел случай поцеловать белый, обшитый золотой бахромой шарф Маргариты, и сделал это с ловкостью, свойственной любовникам, так что лишь 3-4 человека заметили его проделку. В четверть девятого все общество прибыло в Банди. Карл IX первым делом справился, не ушел ли кабан. Обошедший зверя ловчий ручался, что кабан в кругу. Закуска была уже готова. Король выпил стакан венгерского вина, пригласил дам к столу, а сам от нетерпения, чтобы убить время, пошел осматривать псарню и ловчих птиц, приказав не расседлывать его лошадь, оправдывая это тем, что такой выносливой и сильной верховой лошади у него еще никогда не было. В то время, когда король производил осмотр, приехал герцог Гис. Он был вооружен, как будто ехал не на охоту, а на войну. Его сопровождало человек 20 или 30 дворян в таком же снаряжении. Он тотчас осведомился, где король. Пошел к нему и вернулся вместе с ним, продолжая какой-то разговор. Ровно в 9 часов король сам подал в рог сигнал набрасывать собак. Все сели на лошадей и поехали к месту охоты. По дороге Генрих Наварский, улучив удобную минуту, подъехал еще раз к своей жене. «Что у вас нового?» — спросил он. «Ничего, кроме того, что мой брат Карл как-то странно на вас посматривает», — ответила Маргарита. «Я заметил». «А вы приняли какие-нибудь меры предосторожности?» — спросила Маргарита. «У меня под одеждой кольчуга, а на боку охотничий испанский нож, отточенный как бритва, острый как игла. Я разрубаю им дублоны пополам». «Ну да хранит вас Бог», — сказала Маргарита. Да ежачий, ехавший во главе охоты, дал знак остановиться. Охота подъехала к месту лёжки.